Теперь посмотрим, как рассуждала бы Фэн в свете каждой из этих директив, если бы родила четвертого ребенка, Пэдвора. А. Первые три ребенка принадлежат бабушке и должны быть воспитаны по ее указаниям. Пэдвор становится единственным собственным мальчиком Фэн и может быть воспитан так же, как Кэл, Хэл и Вэл, а может и по-другому. Фэн чувствует себя с ним свободнее, и он может вырасти более свободным и независимым, чем братья. Фэн может обращаться с ним, как обращалась со своей куклой-растрепкой Энн. Когда Фэн была маленькой, растрепка Энн была ее любимой куклой, остальными куклами она играла ради матери. Иными словами, растрепка Энн подготовила для Пэдвора специальный сценарный промежуток, который Фэн заполнит, когда выполнит свой долг перед матерью. Б. Аналогично А, только здесь бабушка имеет на Пэдвора большее влияние, чем в А, потому что он может рассматриваться как дополнительная возможность, предоставленная бабушкой, а не как результат свободного выбора. В случае В у Пэдвора неприятности, потому что Фэн ослушалась матери, родив его. Поэтому к нему будут относиться как к нежеланному ребенку, неласково, напряженно или виновато. В таком случае, если наша рабочая гипотеза справедлива, окружающие будут постоянно демонстрировать, насколько он отличается от трех старших братьев. Далее рассмотрим игры, которые разыгрывают родители по поводу размера семьи. Например, Джинни была старшей из 11 детей, и ее мать Нэнни жаловалась, что по крайней мере пятеро из детей нежеланные. Естественно предположить, что Джинни будет запрограммирована на 6 детей, но это не так. Она запрограммирована иметь 11 детей и жаловаться, что пятеро из них нежеланные. Она запрограммирована в более позднем возрасте играть в игры «Ну вот опять я», «Поторопилась» и «Фригидную женщину», как и ее мать. В сущности, этот пример можно использовать как тест на психологическую грамотность. На вопрос «У женщины 11 детей, и она жалуется, что пятеро из них нежеланные, сколько детей, вероятно, будет у ее старшей дочери?» Сценарный аналитик ответит 11. Те, кто отвечают 6, с трудом могут понимать и предсказывать человеческое поведение, потому что считают, что важнейшие поведенческие решения, как и самое обычное поведение, рационально мотивированы. Тогда как на самом деле это не так. Эти решения обычно принимаются в соответствии с родительским программированием, заложенным в сценарий.